Валентин Петраун. Да. Привет, дорогая моя. Угу. Чем занимаешься? А зачем тебе? Слушай, а у тебя какой сейчас аппаратик новый стал? Как он называется? Чего? Телефонный аппарат, как называется сейчас у тебя новый? Ну, аппаратов не бывает собственных имен. Нет, ну как в смысле? Panasonic. Что называется телефонный аппарат? Не, Panasonic, Sony, там я не знаю что. Как называется-то? Название аппарата какое? Не знаю. Ну, в общем, посмотри, что написано. Какая разница? Господи, аппарат он и аппарат. Не, я просто хочу себе новый аппарат купить, думаю, как бы. Ну, иди, выбирай, нет, покупай, кто тебе мешает. С тобой посоветоваться, ты же у нас специалист. А? Ты же специалист в этих вопросах, я хотел с тобой посоветоваться насчет марки. Ошибаешься, я в телефонах ноль. А кто тебе покупал этот аппарат? Родственники. Кто? Русланчик? И Русланчик, да. Русланчик тот раз с бабой с одной познакомился. Чего? Русланчик с бабой тот раз познакомился. Из какой 200... бабушкой? С девкой из 215-й. Не пизди ты, хуйню несешь. Она с отцом за руку раньше ходила, помнишь? Он день и ночь на занятиях. Чего ты несешь-то, ебаная в рот? Какие занятия? Июль месяц уже. Каникулы. Вступительные. А куда он поступает-то? Я и не спрашивала. Здравствуйте, приехали. В институт марксизма-ленинизма? Да нет. Почему? Туда. Сейчас такого нет института. А ты раньше был. Ты заканчивала институт марксизма? Я заканчивала, да. Валь, а ты это самое, ты помнишь, читала стихи Есенина? А? Читала стихи Есенина. Выхожу, один я на дорогу. Старомодном. Ты не так. Каком? Ну как? Ну как это? Ты жива еще, моя старушка, жив и я. Да-да-да, ты жива еще, моя старушка, жив и я. Привет тебе, привет. Пусть не увянет наша избушка, ага. Несказанный белый свет. Ой, напутал. Пишут мне, что ты затаив тревогу, что-то думаешь лишь обо мне. Ага. Ага. Ты часто ходишь на дорогу, ага. В старомодном ветхом шушуне. Вот шушуне, а ты рассказал зипуне, что это такое? Шушуне. Вот. Правильно, шушуне, я уточнила. Вот, я за тобой перепроверял и решил, что ты не права была. А ты знаешь такое это самое произведение Есенина, называется «Москва». А? «Москва», знаешь стихотворение Есенина? «Москва» называется. Не знаю. Ну как чего это? Чего не знаю, то не знаю. А теперь решено без возврата. Я покину родные края. Пусть не будут с листвой крылатой надо мною звенеть тополя. Знаешь такую? Наверное, прочитала, да и не запомнила. И потом там есть такие слова, тебе очень... Вот, еще я кое знаю, клен. Клен, ты мой опавший. Нет, подожди, и там еще есть слова такие в этом стихотворении. И всю ночь напролет до зари я читаю стихи проституткам и с бандюгами жарю спирт. Слышала? А, помню это стихотворение, правильно, есть такое. Есть. Так это о тебе. Смотри, так это стихотворение о тебе. О ком? О тебе. Валюш. Обо мне? Стихи проституткам, это из 218-й. С бандюгами жаришь спирт, это опять про 218-й. Я им стихи никогда не читала. А кто ж нашим проституткам? Звонил-то тогда. А я из какой квартиры? А? А я из какой квартиры? 218-й. А ты мне только что прочитала. Чего? Стихи. Ну ты же не проститутка. И не бандюга. Я хороший мальчик. Сережа меня зовут. Угу. Вань. А давай... По-моему, Игорь, а не Сережа. Меня зовут Сергей Подольский. Подольский? Да. Там Курдюкова, а не Подольский. А я с Рязанского проспекта звоню. А? Я звоню с Рязанского проспекта. Да? Да. Как ты туда попал-то? Ну как, всю жизнь тут прожил, уж лет 15. Да? Да. И как же ты про меня узнал, что есть такая? Старуха Анусова. Анусова, они тебя перековеркали, пранкеры, написали Анусова Валентина. Не Анусова, Анусова. Да мне похуй, пусть что хотят, то и творят. А тебе не обидно, что вот так тебя обзывают Анусова? Нет. А знаешь почему? Я-то знаю, что я Анусова. От слова какого? От слова нос. Курносый. Горбатый. А я к тебе приходил. Помнишь, тогда я тебе письмецо показывал? Чего показывал? Письмо я тебе приносил. Приносил. А другой человек в это время в тебя фонарем светил, помнишь? Ничего. Вам нехуй делать, и вы приебываетесь к старухам. Да потому что ты звезда, Валька. Ты звезда. Какая хуй звезда? Сижу в четырех стенах, обычная старуха. Материшься, как сапожник. А-а-а. Хуй в пальто, ебёна мать. Ты известная на все государство СНГ. Ага, сроду матерка не слышали, какие наивные. Да, ну так... Чистюли какие! От старушки первый раз матершинку услышали. А то сроду не ругались и сроду не слыхали. А ты знаешь такую Зинаиду Николаевну Давыдову? Нет. Она живет на 4-й улице 8 марта. Это какой метро? Не знаю. Динамо. Ну и что? И к ней тоже приебываются пранкеры, она... Считает, что это из детского сада звонит заведующая, которая ее внучку не взяла в садик. И говорит, это ты, блядь, звонишь, Боров 300-килограммовый, а заведующая такая толстая. Вот, и говорит, ты ебешься со своим сыном. Представляешь, как они над ней смеются, пранкера. И вот вы две звезды, Давыдова Зинаида Николаевна и Анусова Валентина Петровна. Ну и что? Ты не хочешь с ней познакомиться, кстати? Нет, не хочу ни с кем знакомиться. Просто я завтра к тебе ее привезу. Нет, спасибо, дверь не открою. А квартиру подпишешь, документы в каком шкафу, в прихожей или в комнате? Хуй тебе вместо соси, вместо квартиры, квартиру, хуй посасывай, ёбаная тварь. Подпиши, у нас двойня.